Знать бы, о чем он думал в тот момент. Может, о том, что никто больше не сможет не подписать его заявление по-собственному? Его ведь заставили отрабатывать пропавшие деньги. На это ушло бы года полтора. Бесплатной работы? Ему бы что-то платили, 5000-6000, они ведь не изверги. Иногда я подхожу к окну, знаешь? Смотрю вниз и думаю, каково это — лететь с 25-го этажа? Чувствовать, как ветер раздувает твою одежду. Ждать удара о землю. Мне становится страшно, как никогда. Даже в голове начинает гудеть. Не подходи к окну, Саш. Просто не подходи. С утра все менеджеры разбежались по аквариумам, в которых сидели их подчиненные. И началась последняя накачка. Каждый из моих коллег лез из кожи вон, чтобы сказать речь, достойную командира, покидающего свою окруженную дивизию, которой выпала честь достойно погибнуть. Я слонялся по коридорам и смотрел через прозрачный пластик, как они жестикулируют, прижимая руки к груди или потрясая ими в воздухе, или колотя по столу. С Нестеровым, Загорецким и уж тем более Евдокимовым все было понятно. Но наблюдать за этими театрализованными монологами в исполнении Захаровой или Керимова было уморительно. Все это было очень похоже на театр теней, с одним лишь отличием. Здесь тень отбрасывала человека. Я пил кофе, спускался покурить, проверял почту, пошел в столовую, простоял там 20 минут в очереди, но, дойдя до кассы, понял, что просто не в состоянии есть. Потом я сидел на широком подоконнике в туалете и писал смски Ане. После того дня, вернее, вечера, у меня так и не хватило смелости набрать ее номер. Однажды я просто взял и послал смску. И она ответила. Потом еще и еще. И это настолько увлекло меня, что теперь стало для меня ежедневным ритуалом. Понимаю, что воздающих хвалу изобретателю смс-сообщений миллионы, но не могу удержаться. Чувак, ты сделал невозможное. Эта электронная записка — единственный шанс для нерешительных людей не погибнуть от одиночества. В какой-то момент наши записки стали такими длинными, что их можно было бы издавать. Мы обсуждали кино, музыку, придурков, с которыми нас сталкивала работа и прочую ерунду. Хотя теперь мне стало казаться, что ерундой является весь мир, лежащий за пределами нашей переписки. Сейчас, например, я писал о том, как хорошо на улице, и о том, как было бы здорово пройтись вот так, невзначай. Еще я спрашивал, как у нее дела и чем она собирается заняться. Она отвечала что-то неопределенное, интересовалась, что у меня на работе, а я честно отвечал: «Не знаю». Наверняка это ставило ее в тупик. А еще я заканчивал все свои сообщения смайликами или восклицательными знаками и чувствовал себя глупо, по-студенчески застенчиво, как в те далекие дни, когда не знаешь, как начать разговор с понравившейся девушкой. А в промежутках между сообщениями размышлял над тем, зачем я это делаю, ведь, скорее всего, желание встретиться пропадет очень быстро. Даже сейчас я не был уверен, что хочу ее снова увидеть. Ведь она мне не то чтобы понравилась. Просто мне не с кем было вот так запросто перебрасываться смс-ками. Еще я думал о том, что она наверняка держит меня за одного из тех великовозрастных болванов, что крутят легкие романы со студентками. И от этой мысли мне становилось неловко, и я каждый раз убирал телефон в карман, пытаясь соскочить с подоконника. Но она слишком быстро отвечала. А в какой-то момент я поймал себя на том, что болтаю ногами. Но тут в туалет один за другим стали заходить взъерошенные подчиненные моих коллег, здороваться со мной, обсуждать что-то вполголоса друг с другом. И я не успел сосредоточиться на мысли о том, что бы это значило – сидеть на подоконнике и болтать ногами. Видок у них был такой, что сразу стало понятно. Сегодня их взгрели по-настоящему. Наверное, впервые за год. Или годы. Собрания перестали быть пустой формальностью. И с сегодняшнего дня все в их жизни должно было необратимо измениться. Они бросали на меня косые взгляды, и я чувствовал, что вид расслабленного менеджера, сидящего на подоконнике и болтающего ногами, являет для них скрытую угрозу, потому что в такие дни никому не может прийти в голову расслабиться. Видимо, он задумал что-то еще более жестокое в отношении своих сотрудников, этот придурок на подоконнике. Мне хотелось сказать всем этим кучкующимся у писсуаров жертвам, что я не отношусь к тем, кто обещал им райские кущи в случае получения места руководителя департамента или немедленное увольнение в случае проигрыша. Нет, чуваки, поверьте, я не участвую. Мне все равно, честное слово. Но я молча вышел из туалета, потому что мое признание только напугало бы их еще больше. По дороге к своему месту я заглянул в приоткрытую дверь, откуда, как из улья, доносилось монотонное гудение. Там сидели мои торгаши. Они все были на своих местах и, открыв рот, внимали рассказам людей из соседних отделов. Вид у них был обреченный. При моем появлении соседи поспешили покинуть комнату. Остальные обратились ко мне и приготовились слушать. Я поздоровался и стал разворачиваться к выходу. Но тут кто-то из девушек спросил: «Александра, а во сколько у нас собрание?» «Собрание?» — непонимающе отозвался я. «Ну, да». «Общее собрание отдела в связи с новым расписанием». Протасов встал и скрестил руки на груди, как в соседних отделах. «По поводу увольнения Львова», подсказали из угла комнаты. «Собрание?» Я посмотрел в потолок. «А зачем?» «Ну, там... одного из менеджеров должны сделать руководителем департамента, так?» Неуверенно продолжил Протасов. «Так», кивнул я. «И?» «И в этих новых обстоятельствах все должны сделать рывок!» Он умолк и стал вертеться по сторонам, как бы обращаясь за поддержкой к остальным. «Все должны показать, на что способны», — опять подсказали ему. «Мы должны в этот месяц сработать в 100 раз лучше». «А вы что, плохо работаете?» — тихо спросил я и прошел к окну. «Нет, но соседи рассказывали, что у вас, у менеджеров, начинается настоящая конкуренция, и кто-то один. Это буду не я». За моей спиной началось движение. Люди ерзали, потом начали вставать со своих мест, подходить ближе, ближе, пока не взяли меня в кольцо. «Слушайте, а бабье лето в этом году что-то затянулось?» Зачем-то сказал я, глядя на клены, стоявшие на противоположной стороне Арбата и не спешившие сбрасывать свои кроваво-красные листья. «А тебе сказали, что тебя не назначат, даже если отдел покажет лучшие результаты?» спросил меня кто-то. «Нет». «Не говорили». «Наш отдел расформируют?» «Нет». «Сольют с другим? Что произошло? Что-то поменялось?» Меня обволакивала разноголосица. Люди, которым единственный раз в жизни предоставили возможность не загонять себя ради чужой карьеры, не разрываться надвое и не умирать в этом пластиковом ящике, недоумевали. Они не могли поверить. Они чувствовали подвох. Им было до фонаря эта затянувшаяся хорошая погода, багровые клены на той стороне улицы и солнце. Они хотели докопаться до истины. Они боялись, что с ними произойдет что-то худшее. Например, что сейчас я скажу: «Вы все уволены». Или что может быть хуже? А по обеим сторонам Нового Арбата увидали незабудки, но никому до этого не было дела. Незабудками занималась группа специально обученных таджиков, которые два раза в месяц проверяли состояние клумб, вырывали сорняки и подсаживали новые растения. И, казалось, оранжевые безрукавки таджиков-флористов привлекают большее внимание прохожих, чем сами цветы. Клумб никто не замечал. Во всяком случае, я не знаю ни одного человека, который вслух восторгался бы цветами. Казалось, цветы это тоже знают. Потому умирают очень быстро. Якобы от выхлопных газов. Но клумбы все равно обновляли, потому что так положено. «С тобой все нормально?» — спросила Колосова, пытаясь развернуть меня за плечо. «Все хорошо», — улыбнулся я. «У нас ничего не меняется. Мы продолжаем работать в прежнем режиме, как обычно. Просто я не хочу быть руководителем департамента». Кто-то хрипло выдохнул. Послышался кашель. Сдавленный шепот. Колосова протянула мне жвачку, которую я машинально положил в карман и пошел к выходу. Жвачка со вкусом арбуза, который я ненавижу. Я выбросил ее через 2 дня, найдя поутру в кармане пиджака.